Глава 11. В Пирее, гавани близ Афин, в тот теплый послеполуденный час Сократ и его друзья уже пришли к пониманию, что свобода, если ее абсолютизируют, по существу извращается и никогда не может быть основанием для построения идеального общества. Абсолютная свобода всегда впадает в бесправие, а бесправие влечет за собой убийство. Не свобода, а справедливость должна служить незыблемым основанием. Но поскольку справедливость не может существовать без мудрости, без понимания добра, истины и красоты, справедливое общество нуждается в руководстве, коему ведомы самые высокие истины. Если не будут царствовать философы, не будет конца бедам, опустошающим человечество. Знаменательно для 20-го столетия как эпохи, начавшейся Первой мировой войной и, несмотря на все сообщения, до сих пор не закончившейся, исполнение сократовского идеала. Философ воцаряется во главе государства. Интеллектуалы обретают столь горячо желанную политическую власть. И в то время, пока этот идеал медленно, но верно обретает форму, Томас Манн пишет в «Долгие годы войны» свои размышления о политичного, 1918 год, где страстно сражается против того, что он называет политизированием духа. В 1927 году Жюльен Бенда публикует книгу «Предательство интеллектуалов». Ставший классическим, его анализ предательства интеллектуалов основывается на сформулированной Томасом Манном мысли, что сфера духа должна сохранять свою независимость. Политизирование духа означает опять-таки сужение действительности, так же как коммерциализация, когда дух ослеплен золотом, маленьким верховным башком, способна рассматривать мир только в терминах прибыли и убытков. Политизированный дух видит лишь общественные интересы. Как старо человечество, так же старое его разделение. Всегда есть богатые и бедные, могущественные и беспомощные. Что справедливо? Кому что полагается? Политизированный дух, в свою очередь, разделен, ибо может смотреть на все лишь одним глазом. Правым глазом он смотрит сквозь стекло обладания и видит прежде всего богатство, порядок, закон, сохранение, традицию, прошлое, культуру, нацию. Левым глазом он взирает сквозь стекло неимение и видит нищету, беспорядок, бесправие, обновление, будущее, науку, интернационал. Универсальная и вневременная истина. Добро, красота, справедливость таким образом сводятся к исторически и социально окрашенным политическим взглядам. Они теряют свою универсальность, ибо все историческое и политическое всегда ведет к разделению. Ведь в реальном обществе всегда есть люди, которые упорно работают и которые не работают. Безупречные семьи и бессемейные, свой круг и чужой. Привычное нам и непривычное, богатые и бедные, могущественные и беспомощные. Политизированные умы сводят действительность к этим различиям и на этом основывают свои ценности. Что хорошо и что плохо? Что истинно и что ложно? Что прекрасно и что уродливо? Вопросы, которые с давних пор не имели ответа, теперь получит решение на основе общественно-исторического анализа, который только и способен дать правильный ответ. Правда, в зависимости от того, взирают на все это левым или же правым глазом. Левый или правый, один из них ошибается. Но ответ в любом случае будет иметь чисто политическую окраску. Сфера духа замалчивается. Больше не существует потребности ни в мудрости, ни в искусстве, которое не всегда однозначно. Пробуждает сомнение, неуловимо, требует восприимчивости. есть лишь единственный взгляд на нее, что касается должной морали, искусства, философии, литературы, истины и правильного образа жизни. Обладателем этой мудрости является современный правитель-философ, партийный идеолог, законодатель общественного мнения, левый мыслитель, правый мыслитель. Время ограничено. Историческая задача, решения которой предстоит обладателю того, что единственно правильно, и к тому же наделенному политической властью, уничтожение зла, противной стороны и утверждение и охрана блага для человечества. Право победит, и благословенное государство возникнет. Поэтому в Давос-Дорфе иудео-католик и коммунист вызывает на дуэль своего противника-гуманиста. Политика должна освободить человечество. И кто против нас? Оправдывает ли бесконечное земное счастье, идеальное государство, принесение человеческих жертв? Да, с полной убежденностью отвечают политизированные умы. Нужно быть реалистами, без борьбы жертв ничего не выйдет. Подумайте о том, какова цель. Нет, сказал Иван Карамазов. Высшая гармония не стоит слезинки невинного замученного ребенка. Нет, сказал Альбер Камю. Ему был задан вопрос, почему он, к тому же сам выросший в Алжире, с такой пассивностью относится в 1957 году к борьбе за независимость своего так называемого Отечества. Камю ответил: «Я стоял и стою за справедливый Алжир, в котором алжирцы и французы жили бы в мире и равенстве. Я неоднократно повторял, что с алжирским народом нужно поступать по справедливости, и что там должен быть установлен демократический режим без каких-либо ограничений. Но я замолчал, потому что интеллектуалу уже не следует в это вмешиваться, ибо слишком велика опасность, что его декларации могут лишь усилить террор. Я всегда осуждал террор. Я должен также осудить терроризм, который существует, например, на улицах Алжира, и в своей слепой ярости может однажды обрушиться на мою мать или мою семью. Я верю в справедливость. Но прежде чем я стану защищать справедливость, я сначала защищу свою мать». Политизированные умы не видят конкретных людей, которые живут, любят, любимы. Они видят только абстракции: капитализм, коммунизм, глобализацию. Сократ знал, что демократический человек, присыщенный всевозможной свободой, без труда примиряется с диктатурой. Ницше знал это и согласно кивал. Верующий коммунист Давос-Дорфе в желании абсолютного подчинения видел знамение времени. Высокоученые интеллектуалы в Мюнхене способны были радоваться времени, которое прикончит демократию вместе с ее свободами. В той же дискуссии, в которой Камю излагал свои взгляды на справедливость, он высказался также о значении свободы. Так называемая холодная война в разгаре. И вопрос в том, допустимо ли, чтобы Советский Союз, в котором хотя и нет свободы, но существует равенство для всех, подвергался критике именно со стороны общества, которое само далеко не право. Камю. Один мой друг, который погиб, сражаясь против нацистской Германии, сказал во время войны: «Мы сражаемся с ложью во имя полуправды». Он считал себя пессимистом. Но если бы он сейчас был жив, он пришел бы к выводу, что мы снова сражаемся с ложью, но теперь уже во имя четверти правды. Той четверти правды, которую мы называем свободой. Но свобода – единственный путь к достойному человеческому обществу. Без свободы можно совершенствовать тяжелую индустрию, но несправедливость и истину. Камю не нуждался в рассказах о недостатках Запада. Но опыт тоталитаризма научил его, что без прав человека и без закрепленных в Конституции, защищаемых ею, демократических свобод, человеческое достоинство не имеет никаких шансов на существование. Без свободы мыслить, говорить, мыслить иначе, быть иным, иметь иное мнение, без этих свобод все прочие ценности беззащитны. Что бы ни думали о капиталистическом Западе, такая свобода существовала здесь снова. Люди были свободны. Свобода и истина друг без друга не существуют. Все более возмущенный Сартром, который, будучи ослеплен своим политическим абсолютизмом, хочет поддерживать ложь, дело идет о цели, ты должен быть реалистом, Камю пишет другу: «Иногда я испытываю ненависть к своему времени. Я не идеалист, и нереальность я ненавижу, сколь отвратительной и жесткой она бы ни оказалась. Но нас пичкают ложью. Россия сегодня, окруженная сторожевыми вышками, страна рабов. Я до конца буду бороться против того, что режим концлагерей превозносят как орудие освобождения и школу грядущего счастья. Лишь одна вещь в мире кажется мне более важной, чем справедливость, если не сама правда, то стремление к правде. Нам не нужно надежды. Нам нужна только правда».